В марте он получил прощальное письмо от своего последнего брата Карла, который находился в Карлсбаде на лечении. Ему делали кровопускание. Из неопубликованного письма Розалии Шуман мы узнаем, что у Карла, очевидно, был инсульт, в результате которого он потерял речь и получил паралич правой стороны и вскоре ожидал смерти. Таким образом, Роберт был последним живым в этой семье. Его снова охватил страх умереть от кровоизлияния, как Мендельсон или его брат Карл. Другим событием была революция в Дрездене, разразившаяся 3 мая 1849 года, потому что король Фридрих Август II не хотел придерживаться основных законов, принятых Франкфуртским национальным собранием, и, распорядившись пропустить саксонский Ландтаг, явно нарушил Конституцию. Не только Рихард Вагнер, но и многие другие художники поддержали повстанцев. Известный архитектор Готфрид Земпер организовал сооружение баррикад против наступающих прусских полков. Испуганный Шуман сбежал в деревню Бадкрейша, чтобы там найти противовес случившемуся в композиторской деятельности. Тем не менее революция окрылила его, и он сочинил марш. Опус 76, не старый Дессауский, а республиканский, писал он своему издателю и продолжал. «Я не знал, как найти выход моему волнению. Он был написан буквально в пылу». Шуман, между тем, стал настолько популярным, что к столетию дня рождения Гёте, 28 августа, 1849 года были исполнены сцены из Фауста для соло, хора и оркестра сразу в трех городах – Веймаре, Дрездене и Лейпциге. Но уже 31 июля он жаловался на внезапную болезнь и слухи о холере, и это чувство болезни, как и его постоянный страх заражения, привели к тому, что в первые дни августа в его домашней книге снова стоит запись «Болен». Судьбоносный город Дюссельдорф. В ноябре 1849 года Шуман получил от своего друга Фердинанда Гиллера, который был музыкальным директором в Дюссельдорфе, приглашение занять это место, хотя Гиллер очень хорошо знал ограниченные способности Шумана как дирижера. Это предложение позволило ему поменять жизнь свободного художника, связанную с большой неуверенностью, на работу с постоянным доходом. Его решение принять это предложение облегчило то обстоятельство, что просьба предоставить ему освободившееся после отъезда Рихарда Вагнера место в Дрезденской опере была отклонена. Тем не менее, он оставил окончательное решение до апреля 1850 года, потому что некоторые сведения о Дюссельдорфе привели его в печальное настроение. В одной старой книге по географии он нашел упоминание о том, что в Дюссельдорфе есть сумасшедший дом. Это напоминало ему о неприятных переживаниях в Максене в 1845 году. В письме к Гиллеру он попытался успокоиться, когда писал: «Может быть, запись неправильная, и заведение — это просто больница, какие есть в любом городе». Но, несмотря на внешнее спокойствие, в затаившемся страхе заметно предчувствие подстерегающей опасности. Как бы извиняясь, он пишет дальше: «Я должен опасаться подобных впечатлений. Музыканты часто живут в мире фантазий, тем скорее их подстерегает несчастье действительности, если оно находится так близко. У меня, по крайней мере, происходит так». Может быть, он беспокоился о своих способностях директора, хотя опыт руководства песенным обществом «Лидертафель» в Дрездене очевидно, убедила его в обратном, так как он писал: «Именно Лидертафель вселила в меня веру и силы как директора. Я думал в своей нервной ипохондрии, что потерял их». 1 сентября 1850 года семья уехала из Дрездена. Однако ни официальный Дрезден, ни музыканты не обмолвились ни одним словом об этом событии. Прибыв в Дюссельдорф, Шуман почувствовал себя так плохо, таким обессиленным, что не был в состоянии присутствовать на торжественном приеме, устроенном в его честь Гиллером. К тому же он почувствовал 14 сентября ревматизм ноги, который причинял ему ужасные боли. А в остальном его новая деятельность началась счастливо. С радостью он убедился в том, что хор имеет хорошие голоса, а оркестр, вышколенный Мендельсоном и Гиллером, хорошие творческие возможности. Первый его концерт 24 октября, в котором Клара выступала солисткой и играла клавирный концерт Мендельсона «Джимоль», принес бурные аплодисменты. Последующие концерты нашли такой же теплый прием. Василевский, его биограф и тогдашний первый концертмейстер, смог это достоверно подтвердить. Первая часть его деятельности в Дюссельдорфе сопровождалась радостными успехами. Большинство концертов приносили наслаждение. Но очень скоро оказалось, что он не справлялся со своими обязанностями, как дальше рассказывает его концертмейстер. У Шумана не было способности ни к должности, ни к профессии педагога. У него не было существенных качеств, прежде всего умения разговаривать с людьми, ясно и четко рассказать им о своих замыслах. Он либо не говорил ничего, либо говорил так тихо, что его почти не понимали. Ему не хватало также физической выдержки на посту дирижера. Он очень быстро уставал и время от времени должен был отдыхать во время репетиций. И, наконец, он не умел общаться с массами. Не надо думать, что Шуман только в Дюссельдорфе стал неспособным дирижером. Письмо скрипача-виртуоза тогдашнего концертмейстера лейпцигского Гевантхауза Фердинанда Давида Феликсу Мендельсону, написанное 10 годами раньше, свидетельствует: «Вчера у меня был Шуман и целый час о чем-то молчал, из чего я наконец понял, что он охотно представил бы публике свою первую симфонию. Я согласился, и он знаком дал понять, что оплатит репетиции, чтобы все было сделано основательно. Он выкурил 2 сигары, 2 раза провел рукой по рту, издал какой-то звук, взял шляпу, забыл перчатки, кивнул головой, пошел не в ту дверь, затем в ту и ушел». Поэтому неудивительно, что вскоре стало возрастать недовольство хора и оркестра, и концерты постепенно перестали быть такими успешными. Сначала Шуман наслаждался счастьем, и уже 10 октября 1850 года у него возникло страстное желание писать музыку. В течение нескольких дней еще до своего первого концерта в театре он закончил концерт для виолончели и оркестра А-моль опус 129, за которым скоро последовала 3-я симфония, Рейнская, С-дур опус 97. Она была написана менее чем за 2 недели, и ввиду такой напряженной композиторской деятельности он иногда жаловался на зрение. В остальном же чувствовал себя очень хорошо, так что в начале января даже планировал путешествие в Англию. Его настроение начало портиться в марте 1851 года, когда после 8-го концерта появилась отрицательная статья, которая, по слухам, была написана членом музыкального общества. В домашней книге он жаловался на вечные неприятности, и у него даже появились сомнения в отношении длительного пребывания в Дюссельдорфе. К тому же выяснилось, что в конце марта Клара вновь забеременела, поэтому его планы поехать в Лондон расстроились. Но скоро к нему вернулось хорошее настроение. Уже в Рейнской симфонии и в концерте для виолончели чувствуется радостная уверенность и новый подъем жизненной энергии. Его эйфория выразилась в неуемном желании писать музыку. Только в первом дюссельдорфском году, когда он снова обратился к камерной музыке, появились единственные в своем роде сказочные картины для скрипки и фортепиано опус 113, две очень оригинальные сонаты для скрипки и фортепиано опус 105 и опус 121, а также третье трио для фортепиано, скрипки и виолончели джимоль опус 110 и другие композиции. Среди них три фантастические пьесы опус 111. Это тем более странно, что уже с начала 1851 года в его домашней книге встречаются записи «Нездоров», «Приступ тошноты», «Плохое самочувствие». А осенью в письме к Василевске он извинился за долгое молчание из-за продолжительной нервной болезни. В сентябре произошло первое столкновение с членами музыкального общества Дюссельдорфа, которые были недовольны его концертной программой и концертами. При этом критиковали его прежде всего за безразличие, о котором Василевский, говоря о деятельности Шумана в качестве дирижера, сказал: «Недостаточная способность к профессии дирижера стала более заметной, когда ухудшилось его состояние здоровья. К тому же появилось равнодушие. Все это не дало ему возможности делать то, что он раньше был в состоянии делать». На бурном собрании вечером 6 сентября Шуман заявил, что не может исполнять возложенные на него обязанности и попросил отставки, которая, однако, не была принята дирекцией. Он записал в своей домашней книге «большие сомнения в отношении будущего», так как полностью осознал свою неспособность к дирижерскому искусству. Клара же ничего не хотела понять. Она настаивала, чтобы муж не оставлял место дирижера ни при каких обстоятельствах. На втором году пребывания в Дюссельдорфе у него появилось сильное желание писать церковную музыку. Сначала он задумал большую ораторию, в центре которой должна была быть жизнь Мартина Лютера и знаменитый хорал «Eine feste Burg» наподобие реформационной симфонии Мендельсона. Но план не был реализован. Вместо этого он написал в необычайной спешке всего за 9 дней в начале 1852 года все наброски для своей мессы «Си моль» опус 147 и за такое же короткое время с 28 апреля до 8 мая второе религиозное произведение «Реквием», опус 148.